Глава 29. Чудо-женщина. Назима. «Ну-ка, дай мне посмотреть!» Сапронов забирает у Александра Александровича очки виртуальной реальности и надевает их себе на голову, радуясь, как мальчишка. «И что?» Неустойчиво покачиваясь, машет руками в воздухе. «Я правда любой водный транспорт выбрать могу?» «Да», — отвечает ему Константин. «От катера до крейсера». «Глянь, Саныч, как настоящие!» – восклицает Дмитрий Семенович. «Молодец, Семка твой!» – сжимает юбиляр предплечье Анны Ивановны. «Тарас бы гордился. Я помню, как он радовался, что у меня девка, а не пацан. Все боялся, что по нашим стопам пойдет. Кстати, почему Семен сам не приехал?» «У него жена тяжело токсикоз переносит», – отвечает Анна Ивановна. «Жена?» Удивленно переспрашивает супруга юбиляра, отвлекаясь от разговора с Сапроновой. «А мы и не знали, что Семен женился». «Я и сама не знала, Верочка», – отмахивается Анна Ивановна. «Бессовестный. Даже в ЗАГСе матери порыдать не дал. Сказал, что случайно вышло». Пошутил, а Марика согласилась. «Ну, а слово сына офицера назад не заберешь». Смеются. «А наша разве не такая же?» Подкатывая глаза, вступает в разговор жена Сапронова. «Люблю, не могу. Нет, ну вы представляете? Дима ей дипломатов сватает, а она в своего курсанта вцепилась, не вырвешь». «Зато внуки с вами», – отвечает ей супруга юбиляра. «Представляешь, видела бы ты Оленьку и Игоря на их заграничное Рождество раз в год. Ну, кому это надо? Да и зять-то уже майор». «Хороший зять», – вздыхает Сапронова. «Тут не отнять. Давайте за детей!» – поднимает бокал. Касаюсь их бокалов своим соком. Константин машинально приобнимает меня за талию, притягивая к себе. Я каменею. «Все хорошо», – шепчет мне в ухо. «Да», – отвечаю, смущаясь красноречивых взглядов старшего поколения. «А это что такое?» – неожиданно восклицает Сапронов. «Заправки? Ай, жулики!» Усмехается. «Свежо». «С интересом». «Там и заправиться можно», подсказывает ему Тихомиров. Я улыбаюсь. Все-таки идея добавить в уже готовую игру для виртуальной реальности наши заправки была гениальной. Семену показалось мало обычного панорамного видео. Правда, в тендере будет участвовать отрывок из игры всего на 1,5 минуты. Но это позволит максимально оценить концепцию. Мне тепло и спокойно от того, что все складывается по плану, что юбиляру понравился наш подарок, а Константин сразу нашел общий язык с Сапроновым. Мне нравятся эти степенные, немного властные женщины, неспешная атмосфера сытого праздника, счастливые повизгивания малышей, играющих с аниматорами, и раскатистые взрывы смеха в небольших компаниях старых знакомых, которые, сформировавшись еще на верхней палубе во время аперитива, плавно перетекли за столики в основной зал. Беру с блюда песочную корзиночку с паштетом и, только уже укусив, понимаю, что она рыбная. Кажется, печень трески. Тошнота поднимается в горло мгновенно. Беда с этими морепродуктами. Да и вообще с едой беда. Тихонько говорю Константину, что отойду. Ставлю бокал на стол и спешу на воздух. Надеюсь, этого будет достаточно. Мне неловко. В туалет идти не хочется, чтобы не вызывать лишних вопросов. Кутаясь в пальто, выхожу на верхнюю палубу теплохода и глубоко вдыхаю сырой вечерний воздух. Ветер треплет косу и путает волосы. Опираясь на парапет, разглядываю берега Крюковского канала. Хорошо, красиво. Мне кажется, что я узнаю здание Мариинского театра. Хочется здесь погулять. Может быть, даже с Тихомировым. Хотя не уверена, что он поддержит эту идею из соображений безопасности. Краем уха я слышала разговор, что сегодня нашу безопасность на всем пути следования теплохода обеспечивают затаившиеся по крышам домов снайперы. Вдобавок перекрыто движение личного и экскурсионного водного транспорта. А если рассматривать берега канала чуть дольше 5 минут, то можно увидеть некоторую периодичность в движении патрульных машин по дорогам. Ты не придаешь значения этим фактам, пока не задумываешься. И становится жутковато, что меры могут быть оправданы. Слишком много важных персон собралось сегодня в одном месте. Делаю несколько глубоких вдохов, уговаривая себя не мариновать в голове дурные мысли. И пытаюсь расслабиться. Тошнота постепенно отступает. Хочется покоя. Наверное, его хочется всем беременным. Мягко качнувшись, наше судно начинает разворачиваться возле одного из мостов. Я лениво скольжу взглядом по искусной иллюминации старинных зданий и совершенно неожиданно замечаю яркое зеленое пятно в самом хвосте теплохода. Похолодев от ужаса, в следующую секунду понимаю, что это мальчишка, примерно 6 лет. Он соскальзывает с парапета и с тихим вскриком летит за борт. Ступор сменяется в моей голове паникой. Тумблер реакции щелкает. Я понимаю, что позвать никого не успею. Вход в ресторан с другой стороны палубы. А у меня есть всего несколько минут, чтобы спасти ребенка. Иначе мы отойдем слишком далеко. Сердце разгоняется, руки холодеют. Кричу во все горло в надежде, что хоть кто-нибудь, вышедший покурить, меня услышит. И оглядываюсь в поисках спасательных средств. Прыгать за борт без них очень опасно. Нет, сомнений в том, что выплыву, у меня нет. Но вода ледяная, и я понятия не имею, сколько придется плыть до ближайшего спуска к воде. По идее, он должен быть где-то близко к мосту, но это не точно. Пока бегу до места падения мальчишки, не нахожу ни круга, ни жилетов. Перекидываюсь за борт и вглядываюсь в темную воду, ища детскую макушку. Секунда, две, три. Вижу. Горло перехватывает от нового крика. Нога бьется о короб с песком и прочей противопожарной утварью. Теперь я понимаю, как ребенок оказался так высоко, что смог перевернуться. Отдираю от короба лом. Разворачиваюсь и со всей силы запускаю им в панорамное окно ресторана. На звон стекла даже не реагирую. Залезаю на ящик с песком, скидываю пальто и, оттолкнувшись, прыгаю в воду. Первый шок от столкновения тела с холодом сменяется онемением рук и ног. Гася в себе истеричную потребность отплеваться от вонючей воды, сразу плыву в ту сторону, где последний раз видела ребенка. Мысленно молюсь, чтобы моя выходка с ломом не осталась незамеченной. Икры сводит. Слышу позади себя крики людей, но оглушенный адреналином не могу разобрать ни слова. Просто радуюсь, что помощь скоро будет, и мы с парнем не успеем заработать воспаление легких. Зеленую ветровку, надутую как парус, вижу очень хорошо. Храни Аллах того человека, который придумал делать детскую одежду таких кислотных цветов. Грибу, стиснув зубы и стараясь дышать только носом. Мах рукой, еще. Глотнув воздух ртом, ныряю, буквально за секунду до того, как вода собирается сомкнуться над головой ребенка полностью. Прихватываю мальчишку за шкирку и толкаю вверх, прижимая к груди спиной. Он надсадно кашляет, отплевываясь от воды. Рыдает и зовет маму. «Это хорошо». «Все хорошо, маленький», — шепчу ему, на всякий случай фиксируя руки. «Все хорошо».